Глава вторая. А теперь вернемся к нашим баранам. Тьфу, порталам. Вот ежели это действительно эволюция расы, как многие пишут, то на кой ляд все завязывать на тупую прокачку всех, да еще и с возможностью мочить своих же, как многие пишут. Неужто венец эволюции — это стая боевых пидорасов, которые всех вокруг поубивали? Думаю я, что все это хрень полная, а потому бегать кругами вокруг этих порталов смысла не имеет, по крайней мере, пока. Что бы они ни делали, запускали магию в мир или распыляли зомбовирус, нестись вместе с основным стадом туда. Так себе затея. А оно, в смысле стада, только там и стоит, судя по новостям. С каждого утюга и тапка все вещают про них, как будто в раз другие проблемы кончились. Так, а если отстраниться от этого и посмотреть со стороны, а еще лучше с высоты? А как мне это сделать? О, идея. «Алло, как там наш несостоявшийся маг?» Набрал я сына, как только в голову пришло озарение. «Поймал уже выбегающим из дома со своим мечом для ролевых тренировок? Хреново ты его воспитываешь. Даже не догадался ружье у тебя взять». «Смекалки надо с детства обучать, у нас в России без нее не обойтись порой». «Ну ладно, все хорошо, что хорошо кончается. Ты не мог бы мне на карте скинуть места этих кругов порталов? Хочу знакомых предупредить, чтобы детей не отпускали туда». «Как откуда?» «А то я тебя не знаю, чистоплю я. Наверняка все вызовы и сообщения в блокнотике пометил и на карте иголочкой закрепил». «В телефоне на карте метки ставишь? Ну так оно и лучше, высылай мне». «Не положено? Это начальство на тебя положило. У тебя инструкции есть или, как всегда, держите нас в курсе?» «Вот то-то и оно. А дети прямо сейчас могут туда бежать в догонялки-салочки играть. Так что скидывай, не будь бараном. Тем более ты для себя на телефоне точки ставил. Может, ты вообще там сиськи рисовал и мне отправил. Вот такие у нас семейные забавы. Ну все, жду. Что-то знакомое». Начал рассматривать я карту города с отметками мест аномалий. А ежели их линиями соединить? Сказано, сделано. Вот же погонь. Вырвалось у меня, когда я соединил чуть больше половины. Память в старости — очень странная вещь. Я постоянно забываю, что только что делал или куда-то положил, но вот юность помню, как будто она была вчера. И этот знак немецкого отряда, ждущие Бога, как будто загорелся перед глазами. Я как сейчас вспомнил, как этот сраный фриц с замысловатой татуировкой на груди рассказывал на допросе, что они высшая раса, и для нас должно быть счастьем отдать им наших детей на опыты. Помотав головой, отгоняя нахлынувшее воспоминание, еще раз внимательно посмотрел на карту. Точно он, никаких сомнений быть не может. Кроме всего прочего, этот отряд отличался тем, что они постоянно ходили в очках, чтобы не пропустить явление Бога, как они говорили. Губы сами растянулись в улыбке, когда я вспомнил, как он верещал, когда вышел утром по нужде, а очнулся уже связанный мной и увидел свои очки за поясом моей шинели. А ведь я тогда их не выкинул. Где-то они у меня вместе с орденами так и лежат. Может, они чего подскажут. Сказано, сделано, через 20 минут я уже крутил нашедшиеся на своем месте среди орденов и боевых трофеев поганые очки. Ну и чего с вами делать? Начну, пожалуй, с самого тупого, подумал я и нацепил их на нос. Не успел я моргнуть, как перед глазами одна за одной побежали строчки на незнакомом языке, которые каким-то чудесным образом складывались во вполне понятные слова. Идентификация. Идентификация пройдена. Правопреемник высшего жреца по праву победителя секты, ждущие Бога. Добро пожаловать в систему «Высший жрец». Вы успешно подключились к меню управления эволюцией расы. Принесенных жертв вашей сектой 252 548. Оплата за эволюцию расы 250 000 жертв. Тип эволюции — система. Вариант развития – массовое заражение вирусом и контролируемые мутации. Эволюционирующая раса – арийцы. Что, блин? Какая к чертям мутация? От волнения вслух выругался я и начал пытаться активировать строчки с типом и вариантом системы для их изменения. Через несколько минут беспомощного махания руками из-за того, что они просто проходили сквозь надписи, висящие в воздухе, я немного успокоился и попробовал мысленно сосредоточиться на нужной строчке, которая к моему облегчению тут же среагировала. Эволюция расы, отмена невозможна. Тип эволюции, изменение невозможно. Вариант развития, изменения возможны. Доступные варианты развития. Массовое заражение зомби-вирусом. Предполагаемые потери населения от действия системы 96%. Срок эволюции от 2 до 5 лет. Предполагаемое среднее усиление особей 100 000%. Массовое заражение вирусом, разрывающим цепи ДНК, и бесконтрольные мутации. Предполагаемые потери населения от действий системы 80%. Срок эволюции от 8 до 10 лет, предполагаемое среднее усиление особей 40 000%. Массовые открытия порталов для прохождения испытаний, предполагаемые потери населения от действий системы 6%. Срок эволюции от 20 до 40 лет, предполагаемое среднее усиление особей 5 000%. Значит, вот что эти твари тогда задумали. Они каким-то образом систему призвали, естественно, только для себя. Даже спустя столько десятков лет гадить умудряются, уроды. Ладно, если отмена невозможна, то выберем самый щадящий вариант и распространим на всех. Система, выбираю вариант «Массовые открытия порталов для прохождения испытаний», сказал я на всякий случай вслух и сосредоточился на нужном варианте. Несколько раз мигнув, вариант выдвинулся на передний план, выпустив меню дополнительных настроек. Выберите дополнительные настройки. Эволюционирующая раса. Текстовые уведомления для эволюционирующих. Голосовые сообщения для эволюционирующих. Уведомления об уровне порталов и содержащихся в них монстров. Включение данной опции снизит количество жертв, но увеличит время для эволюции расы. Возраст допуска для испытаний. Повышение возраста снизит количество жертв, но увеличит время для эволюции расы. Ага, потер я руки и приступил к активному редактированию. Значит, делаем так. Эволюционирующая раса. Все. Текстовые уведомления для эволюционирующих включить, язык русский. Голосовые сообщения для эволюционирующих включить, язык русский. Уведомления об уровне порталов и содержащихся в них монстров, включение данной опции снизит количество жертв, но увеличит время для эволюции расы, включить, буквенное написание, язык русский. Возраст допуска для испытаний, повышение возраста снизит количество жертв, но увеличит время для эволюции расы, включен 18 лет. Подтверждение, отмена. Естественно, подтверждение, не зря же я столько потел над этим, но вроде ничего так получилось, даже предполагаемые потери упали до 1%. Почему везде в уведомлениях русский язык? Потому что пошли они нахрен, вот почему. Я вредный старик и имею на это полное право. Должно же хоть где-то быть у нас преимущество. Пускай учат. Я всегда хотел, чтобы он был международным. Так, а чего это настройки обратно вернулись? Система, что за ерунда? Почему не сохраняются настройки? От нервов я ударил кулаком по столу. Настройки были изменены членами секты «Ждущие Бога». Заблокировать нахрен всех этих членов! Возвращай все обратно! Настройки были изменены. Инициатор — высший жрец. Порадовала меня система и тут же запестрила новыми сообщениями. Получено заявление о снятии высшего жреца. Инициаторы. Брат Роберт, правопреемник по праву наследования во втором поколении. Брат Эрих, правопреемник по праву наследования во втором поколении. Брат Зигфрид, правопреемник по праву наследования во втором поколении. Капеллан Максимилиан, правопреемник по праву наследования в первом поколении. Количество голосов. Брат — 1 голос, капеллан — 2 голоса, высший жрец — 5 голосов. «А вот выкусите, фрицевы дети!» — засмеялся я, нажимая кнопку «против» в голосовании. «У нас тут нифига не демократия, как я сказал. Так все и будет. Можете на меня в ООН пожаловаться». Для снятия высшего жреца недостаточно голосов. Заявление отклонено. Ожидаемо объявила система спустя несколько томительных минут. «Ага. Били, бьем и бить будем, гады фашистские. Вашим же салом, вам же по мусалам, чтоб жизнь медом не казалась». Не смог сдержать я эмоций и, встав с кресла, несколько раз махнул кулаком в воздухе. Да уж, похоже, с возрастом. Да что там с возрастом? Со старостью. Чего уж тут скрывать. Я стал слишком чувствительным, пришлось признать мне, когда после этого подъема защемило сердце, а в глазах начали летать мушки. Только спустя несколько минут я смог отдышаться и прочитать опять начавшие сменять друг друга надписи от системы. «Внимание! Высший жрец вашей жизни угрожает опасность. Предположительная смерть от остановки сердца произойдет в течение 250 часов. Ваш организм истощен. Рекомендуем поглотить 30 душ из неизрасходованных жертв». «Так вы, сволочи, еще и души их держите?» Не смог опять сдержать я себя и врезал тростью, стоящей рядом с креслом, о стол. «А ну, курва, освободить всех, мать твою, за ногу, пока я вас всех этой тростью тут не перебил! Вот доберусь я до ваших братьев и капелланов, я вам всем вот эту трость по самую ручку забью и проворачивать буду, пока руки двигаются!» «Души отпущены, высший жрец. До запуска системы 20 минут. У вас есть уточнения по настройкам или другие пожелания?» «Да какие уж тут пожелания!» — проговорил я вслух, держа руку на опять заболевшем сердце. «Показал напоследок фашистам козью морду, теперь и умирать не обидно. А 200 часов — это немало. Успею со всеми попрощаться. Можешь сообщение отправить всем этим братьям?» «Все члены Ордена были минуту назад перенаправлены на Землю-6. Отправка сообщений невозможна». «А что там на этой Земле-6?» — спросил я, чувствуя подвох. «Может, они все благополучно концы отдадут и не вернутся?» «На Земле-6 через 10 часов будет реализована эволюция расы по варианту массовое заражение зомби-вирусом. Учитывая стартовые бонусы членов секты и их осведомленность о системе, вероятность выживания крайне высока. Статус капеллана секты «Ждущие Бога» подразумевает возможность выбора эпического класса маг, который после 20 уровня может открыть портал и способствовать их возвращению». «Значит, мало того, что у нас сейчас начнется непонятно что с этими порталами, так в скором времени можем ожидать магов-нацистов? Просто отличный, блин, денек». Сказал я вслух, чувствуя, как злость наполняет меня адреналином и прочищает старческий мозг. «А звание высшего жреца предполагает возможность отправки за ними и стартовые бонусы?» «Звание высший жрец дает возможность однократно до реализации программы по эволюции расы отправиться на Земли с порядковым номером от 3 до 7. При отправке на Землю 6 вам будут доступны следующие бонусы. Выбор любого класса, возможного для вашей расы, включая легендарный. Точное знание времени начала эволюции. Системный легендарный навык «Лингвист», позволяющий говорить на всех языках планеты. Умение «Пространственный карман» 5 уровня, доступный перед отправкой, что позволит взять с собой до 20 кг груза. Внимание! При перемещении системой будет аннулирована система лояльности к вам, как к высшему жрецу секты, способствующей приходу системы. Вы будете получать информацию на общих основаниях. Внимание! Ваш организм стар и истощен. Система не сможет гарантировать, что вы перенесете повышение параметров для увеличения сроков жизни. Нормально, переживу как-нибудь, можешь быть спокойно. Из принципа не умру, пока последнего гаденыша не додавлю, отмахнулся я и побрел к оружейному сейфу. Что у них там за земля такая, расскажи, пока я собираюсь. Ну и как мне найти моих дорогих ждущих членов? Земля-6 — это одна из параллельных версий вашей планеты. Различия между планетами начались сегодня в 4 часа утра с приходом системы и массовым заражением людей. В настройках системы вы можете настроить систему указания направления на местоположение всех членов вашей секты. «Ага, значит, компас у меня будет, это хорошо», — пробормотал я, проверяя ружье. «А вот скажи мне, там моя копия и ее родные останутся живы или в зомби обернутся?» «Вы и ваши близкие на Земле 6 смертельно больны. После прихода системы все будут перерождены в зомби». «Ясно», — грустно вздохнул я, понимая, что патронов очень мало и имеет смысл брать только сайгу под патрон 5.45 и все боеприпасы. «Если есть возможность выбирать, куда отправишь меня, то давай в мой дом. Я сам себя избавлю от второй жизни». «Расскажи мне о системе эволюции, как мне там кого убивать лучше, и есть ли какие-то скрытые бонусы и достижения, вроде тех, кто первый убил или громче обосрался от вида зомби?» «Информация о достижениях закрыта, простите, Верховный Жрец. Информация по системе эволюции — вариант массовые заражения зомби-вирусом. Люди массово облучаются магической энергией до тех пор, пока 90% населения планеты не погибнет от ее перенасыщения. Огромные запасы магической энергии реанимируют всех умерших и запускают систему адаптации, позволяющие поглотить плоть выживших и перенимать их устойчивость к внешнему воздействию. Кроме того, с течением времени в их телах будут накапливаться улучшения, вызванные поглощением чужой энергии, которая позволит им стать сильнее, быстрее, умнее и дать потомство, которое положит начало новой расе». «Так это получается система эволюции зомби?» — остановился я от внезапного озарения. «А что с другими двумя вариантами?» «Абсолютно верно, Верховный Жрец. Существует три вида эволюции. Немертвых, мутантов и человека. То, что люди могут развиваться в системах немертвых или мутантов — статистическая ошибка». Кроме того, развитые люди, как правило, не могут покинуть свои миры, если не обладают эпическим классом маг или легендарным классом архимаг. Вот черти тупые, другого слова на них нет, непроизвольно сжал я кулаки. Мало того, что они срали на жертвы, так они еще и не разобрались, что это эволюция не людей, а не мертвых. То-то мне покоя не давала мысль о том, что не все так просто. Ладно, я понял, что раз эта эволюция не для нас, то просто их мочить наверняка смысла нет. Что нужно делать и что может человек получить, убивая немертвого или живого разными способами? Чтобы увеличить свой магический потенциал, человек должен убивать немертвых и живых, развитых только специальным оружием с магической проводимостью или способностями, дарованными системой. Если при убийстве оружием с магической проводимостью оно не контактировало с убийцей или его способностями, то магическая энергия аккумулируется в нем на 24 часа, после чего рассеивается в пространстве. Высвободить и получить ее может любой живой человек с помощью физического контакта в течение времени, указанного выше. Накопив достаточно энергии, человек может увеличить одну из своих характеристик или развить, получить новый навык. Кроме того, с некоторой периодичностью после убийства противника любым способом система выдает дополнительные награды, среди которых можно встретить оружие с магической проводимостью, защитные магические предметы, магические навыки. Это вся доступная информация по получению наград за убийство, которую я могу предоставить при текущем уровне лояльности».